Вспомним былое. Анатолий Пеневич. На полустанке. На захолустном польском полустанке о чем-то русском сетует гармонь, и нежный голос девушки-минчанки теплом души нас греет, как огонь. Спят в эшелоне бывшие солдаты, в товарных, на полу, на сквозняке. И снах спокойных, ласковых, крылатых они сейчас, наверное, вдалеке. Пусть спят друзья, а мы прокоротаем ночь на границе, сидя у костра. Согреемся крутым солдатским чаем, послушаем, что нам споет сестра. Мы так давно сидели без тревоги, сегодня, братья, нам заданий нет. Подсыпь, дружок, махорочки немного. Откуда ты? Московский. Ну, сосед. А что с ногой? Укоротили малость. Вот так-то, друг. И снова тишина. И вдруг ко мне, да так, что сердце сжалось. Не отвернется? Кто, жена? Она. Подкинул хворост. Затрещали сучья. Мотнулись искры в небо, в темноту. Не отвернется. Примет, потому что ты мирных снов вернул ей теплоту. Она, родная, примет, обласкает. Спасибо, друг. Он глубоко вздохнул. Вон, посмотри, в России расцветает. Редела ночь, дневной рождался гул. И в километре от ночной стоянки увидел я над крышами дымки. Там родина. На польском полустанке спокойно спят друзья-фронтовики. Декабрь 45-го года. 45-го года. 45-го года. 45-го года. Оставим в наших сердцах навечно.